Глава 11. Набережные Сены. Загадку объявили неразрешенной как раз на том основании, которое помогает ее решить. Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Ключ элементарный. Это аббревиатуры, подобные тем, что использовались в древних латинских манускриптах. Возможно, потому что Аристид Торкия дотошно перенес большую часть текста из другой книги, скорее всего, из легендарного Делла Меланикона. Смысл первой гравюры очевиден для всякого, кто хоть немного знаком с герметическим языком. Это, конечно же, «Nemo pervenit, qui non legitime certaverit». Никто, сражавшийся не по правилам, этого не достигнет. Они пили уже по третьей чашке кофе, и было сразу видно, что баронесса, по крайней мере, внешне благоволила Корсо. Вот и теперь она довольно кивнула. Прекрасно. А можете объяснить хоть одну деталь на этой гравюре? Нет, расчетливо солгал Корсо. Он только что обнаружил в этом экземпляре одну интересную вещь. В городе, куда направлялся рыцарь, было не 4 башни, а 3. Пожалуй, только жест рыцаря, он ведь очень красноречив. Да, очень. Рыцарь повернулся к посвященному и приложил палец к губам, то есть советует помалкивать. Это такере, молчание оккультных философов. А впереди обнесенный стеной город, в центре башни, то есть секрет. Взгляните, ворота заперты, их нужно отворить. Весь напрягшись, Корсо перелистнул страницу и добрался до второй гравюры. Ключи были в правой руке. Подпись сразу расшифровала баронесса. «Открывают запертые, запертые двери. Отшельник означает знание, науку, мудрость. Рядом с ним, заметьте, тот же черный пес, что, согласно легенде, сопровождал Агриппу. Верный пес. От Плутарха до Брэма Стокера с его Дракулой. И, разумеется, в Фаусте Гёте черная собака. Это животное, в которое дьявол больше всего любит воплощаться. А фонарь, он принадлежит философу Диогену. Он ведь презирал временную власть и просил у могущественного Александра только одного, чтобы тот не заслонял ему солнце, чтобы отошел подальше вместе со своей тенью. А буква «Тет»? Здесь я не вполне уверена. Она легонько похлопала пальцами по картинке. Отшельник на картах Таро очень похож на этого. Иногда его сопровождает змея, либо посох, который ей уподобляется. В оккультной философии змея и дракон — охранители волшебного. Скажем, рощи с золотым руном. Они даже спят с открытыми глазами. Они же зерцало искусства. «Арс диаболи!» — брякнул Корсо наобум, и баронесса чуть улыбнулась, загадочно качнув головой, словно в знак согласия. Хотя он знал из Фулканелли и из других книг, что термин «зерцало искусства» принадлежал не демонологии, а алхимии. Он спросил себя, сколько шарлатанства таила в себе эрудиция, которой подчивала его собеседница, и незаметно вздохнул, почувствовав себя мойщиком золота. Стоит по пояс в реке с лотком в руках. В конце концов, подумал он, ей ведь надо чем-то заполнять 500 страниц своего бестселлера. Меж тем Фрида Унгерн уже переходила к третьей гравюре. Тут девиз такой. «Изроненное слово да сохранит тайну». Да и картинка символична. Мост, связывающий светлый берег с темным. От классической мифологии до игры в гусек смысл один. Мост может соединять землю с небом или с преисподней, как и радуга. Но чтобы попасть на мост, нужно прежде отпереть закрывающий проход на него крепкие ворота. А лучник, который прячется в облаке? На сей раз, когда он задавал вопрос, у него дрогнул голос. В экземплярах 1 и 2 с плеча лучника свисал пустой колчан, а вот в экземпляре 3 в колчане была одна стрела. Фрида Унгерн ткнула в нее пальцем. Лук — оружие Аполлона и Дианы, символ высшей власти. Гнев бога или бога. Это враг, поджидающий всякого, кто захочет пересечь мост. Она наклонилась к Корсо и сказала тихо и доверительно. Здесь, лучник, грозные предупреждения. Такими вещами играть не стоит. Корса кивнул, отыскивая четвертую гравюру. Он чувствовал, как в голове у него рвались паруса. Двери начали раскрываться, но с очень уж зловещим скрипом. Теперь перед ними были шут и каменный лабиринт под девизом, который Фрида Унгерн расшифровала так. «Судьба не одинакова для всех». «Герой картинки — шут или сумасшедший из колоды Таро», — пояснила она. «Сумасшедший исламского бога. Он несет на плече посох или символическую змею. Это средневековый шут, джокер в колоде. Он символизирует судьбу, случай, конец всего, ожидаемое или неожиданное завершение. Обратите внимание на кости. В средние века шуты были персонами привилегированными. Им позволялось то, что запрещалось остальным. Потому что задачей их было напоминать господам о смертной доле. О том, что конец их столь же неизбежен, как и у простых смертных». «А написано совсем наоборот», — возразил Корса. «Судьба не одинакова для всех». «Разумеется. Тот, кто бунтует, кто борется за свою свободу и не боится опасности, тот может добиться иной судьбы. Об этом и говорится в «Девяти вратах». Поэтому здесь изображен шут, парадигма свободы. Шут — единственный, по-настоящему свободный человек и, к тому же, самый мудрый. В оккультной философии шут — то же самое, что Меркурий для алхимиков. Посланец богов. Он ведет души через царство теней». «Лабиринт». «Да, вот он», — она указала на гравюру. «И, как видите, вход в него тоже на запоре». «Как и выход», — подумал Корса, невольно содрогнувшись. Потом стал перелистывать страницы, отыскивая следующую гравюру. «Тут подпись самая простая», — сказал он. «ФР, СТ, Эй. Единственная, которую я рискнул бы расшифровать сам. По-моему, тут недостает одной У и одной Р. Фрустура, что означает тщетно». «Замечательно, замечательно, абсолютно верно. И аллегория соответствует подписи. Скупец пересчитывает свое злато, не замечая смерти, которая держит в руках два символа — песочные часы и вилы». «А почему вилы, а не косу?» «Ну, потому что смерть косит, а вот дьявол собирает урожай». Фрида Унгерн застыла над шестой гравюрой. Человек, подвешенный за ногу к зубцу крепостной стены. На ее губах появилась гримаса скуки, словно этот случай был настолько простым, что не стоил комментариев. «Это дитеску мори, то есть обогащаюсь смертью. Эту фразу дьявол может произносить с чувством законной гордости, не так ли?» «Думаю, да. В конце концов, это его ремесло». Корсо провел по гравюре пальцем. «А что символизирует повешенный?» «Прежде всего, это аркан номер 12 из колоды Таро. Но, возможно, и другие толкования. Я склоняюсь к тому, чтобы понимать это так. Перемена через жертву. Вам знакома сага об Одине? Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину. Раз уж мы отыскиваем переклички, — продолжила баронесса, — то нельзя забывать, что Люцифер, рыцарь свободы, пострадал из-за своей любви к человеку, которому ценой самопожертвования, погубив себя самого, принес знание». «А что вы можете сказать по поводу седьмой картинки?» «Ну, тут сходу догадаться непросто, но я предполагаю, что это некое традиционное изречение, которое очень любили философы-герметисты. Дисципулус потиор магистро. Ученик превосходит учителя?» «Более или менее так. Король с нищим играют в шахматы на очень странной доске, где все клетки одного цвета. А в это время две собаки, черное и белое, зло и добро, рвут друг друга на части. В окно заглядывает луна, которая одновременно есть и мрак, и мать. Вспомните миф, согласно которому души после смерти находят прибежище на луне. Вы ведь читали мою Исиду, не правда ли? Черный цвет — это мрак и тени, но черный в геральдике — это земля, ночь, смерть. Черный цвет Исиды перекликается с черным цветом Девы Марии, которая выходит из лазури и усаживается на луну. После смерти мы вернемся туда, в темноту, из которой пришли, на луну, которая в равной мере и защищает нас, и несет угрозу. Присутствие здесь Луны и собак можно объяснить иначе. Богиня-охотница Артемида, у римлян Диана, была известна и тем, как она мстила влюбленным в нее или пытавшимся посягнуть на нее. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Корсо, в этот момент думавший об Эрен Адлер, медленно кивнул. Да, тех, кто пялил на нее глаза, она сперва превращала в оленей, а потом наускивала на них своих псов. Он невольно сглотнул, чтобы псы растерзали их. Две собаки, сцепившиеся в смертном бою, казались ему теперь ужасно злыми. Баронесса бросила на него безмятежный взгляд, его мысли она прочесть не могла. «Но что же касается восьмой гравюры, — сказала она, — то с ней я разобралась легко. Следует читать: «Добродетель лежит побежденная». Добродетель — это девушка, которую готовится обезглавить молодой красавец с мечом в руке и в доспехах, а на заднем плане крутится неумолимое колесо фортуны или судьбы. Оно крутится медленно, но всегда делает полный оборот. На колесе три фигуры. Они символизируют три стадии, которые в средние века обозначались словами «регно» — «царствую», «регнави» — «царствовал» и «регнабо» — «буду царствовать». У нас осталась еще одна гравюра. Да, последняя. И с самой многозначительной аллегорией. «Теперь я знаю, что из тьмы идет свет». На самом деле тут представлена сцена из апокалипсиса Иоанна Богослова. Снята последняя печать. Тайный город пылает. Пришло его время, и уже произнесено страшное имя зверя или число имени его. Вавилонская блудница победно скачет на семиглавом драконе. «Не понимаю», — бросил Корсо. «Зачем столько усилий, чтобы увидеть весь этот ужас?» «Да дело совсем в другом. Любая аллегория — это шифрованная композиция. Загадка. Так и гравюры с соответствующими надписями, если их сопоставить должным образом, позволят обнаружить определенную связь с текстом книги, некий ритуал. Ту формулу, которая оказывается магическим заклинанием». «И дьявол является собственной персоной?» «Теоретически, да». «А на каком языке должно звучать заклинание? На латыни, древнееврейском или греческом?» «Не знаю». «И где тут неувязка, о которой писала мадам де Монтеспан?» «Я вам уже сказала, что и этого тоже не знаю. Я только сумела установить, что тот, кто берется за дело, должен очертить магический круг и разместить в нем извлеченные из текста слова, расположив их в том порядке, которого я не ведаю. Но указания могут дать страницы 158 и 159 девяти врат. Смотрите». Она показала ему текст, состоящий из сокращенных латинских слов. В книгу была вложена картонная карточка, испещренная карандашными заметками, сделанными острым и убористым почерком. «Вам удалось расшифровать это?» — спросил Корсо. «Да, по крайней мере, я так полагаю». Она протянула ему карточку с заметками. «Вот». Корсо прочитал. «Зверь Ураброс охраняет лабиринт, где ты пройдешь через восемь врат прежде дракона, который явится на заповедное слово. Каждая дверь имеет два ключа. Первый — воздух, второй — материя. Но оба ключа одно и то же. Материю ты разместишь на кожу змеи по направлению света с востока, а в чрево ее — печать Сатурна. Девять раз отворишь ты печать, и в зеркале увидишь путь, и обретешь изроненное слово, что свет из мрака принесет». «Ну и как вам?» — спросила баронесса. «Очень будоражит. Но я не понял ни слова. А вы?» «Я уже сказала, не так уж и много». Она нервно перевернула страницу. «Речь идет о методе, о некой формуле. Но здесь что-то не так, не так, как должно быть, и я хочу разобраться». Корсо молча зажег еще одну сигарету. Он уже знал ответ на этот вопрос. Ключи в руке отшельника, песочные часы, выход из лабиринта, шахматная доска, ореол и так далее. Пока Фрида Унгерн объясняла смысл аллегории, он обнаружил новые подтверждения своей гипотезы. Да, все экземпляры различались между собой. А он продолжал играть в эту детскую игру, искал отличия в картинках, и ему не терпелось взяться за работу. Но баронесса неотлучно находилась при нем, и это здорово мешало. «Я бы хотел, — сказал он, — осмотреть книгу поосновательнее, без спешки. Да-да, конечно. У меня есть время, и я с удовольствием познакомлюсь с вашими методами работы. От досады Корсо поперхнулся. Именно этого он и боялся. Знаете, мне лучше работается в одиночестве. Он совершил промах. На чело Фриды Унгерн наплыло облачко. «Боюсь, я неправильно вас поняла». Она с подчеркнутым недоверием оглядела холщовую сумку Корсо. «Вы хотите, чтобы я оставила вас одного?» «Я бы осмелился спросить об этом». Корсо сглотнул, стараясь как можно дольше выдержать ее взгляд. «Я делаю конфиденциальную работу». Баронесса заморгала. Облачко готово было вот-вот разразиться настоящей бурей, и охотник за книгами почуял, что все может полететь к черту. «Вы, конечно, можете желать чего угодно», — проговорила Фрида Унгерн таким ледяным тоном, что от него могли замерзнуть цветы в горшках. «Но ведь это моя книга, и вы находитесь в моем доме». В такой ситуации любой другой поспешил бы принести свои извинения и протрубить отбой. Любой другой, но не Корсо. Он этого делать не стал. Он продолжал курить и не сводил глаз с баронессы. Наконец лукаво улыбнулся. Кролик играет в 7,5 и хочет попросить еще одну карту. Кажется, я неловко объяснил суть дела. Он так и не успел решить, какую из улыбок нацепить, пока доставал из сумки что-то очень хорошо упакованное в бумагу. «Мне нужно всего-навсего немного посидеть над книгой, пользуясь моими записями». Он мягко похлопал рукой по сумке, в то время как другая рука протягивала баронессе сверток. «Посмотрите, все нужное у меня с собой». Баронесса развернула сверток и молча глядела на то, что предстало ее глазам. Это было издание на немецком языке. «Берлин, сентябрь 1943 года». Толстый ежемесячник под названием «Иден», орган группы «Идус», кружка любителей магии и астрологии, близкого к правящей верхушке нацистской Германии. Закладкой была отмечена одна из страниц с фотографией. В объектив улыбалась юная, очень красивая Фрида Унгерн. По бокам стояли, держа ее под руки, а тогда у нее, естественно, были целы обе руки, двое мужчин, тот, что справа, был в штатском. Подпись под фотографией сообщала, что это личный астролог фюрера и что рядом с ним его помощница, знаменитая фройляйн Фрида Вендер. Второй мужчина в очках с металлической оправой имел смущенный и даже робкий вид. Одет он был в черную форму СС. И без подписи каждый легко узнал бы в нем рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Когда Фрида Унгерн в девичестве Вендер подняла глаза от фотографии, и их взгляды пересеклись, в ней не оставалось ничего от славной старушки. Но это длилось действительно лишь краткий миг. Затем баронесса спокойно кивнула Корсо в знак согласия, в то время как рука ее старательно выдирала страницу с фотографией и рвала на мелкие кусочки. Корсо же подумал, что даже ведьмы, даже баронессы и старушки, работающие среди книг и цветов, имеют свою цену, как и все в этом мире. А почему, собственно, должно быть иначе?